Техника трансерфинга. Выбор цели. Когда танцует танго танголита, законом служит ее каприз. Что это ты там напеваешь? А вот послушай, в стране чудес, где море плеск, где страстной неги полна, ласкает волна кораллы. Нежна, стройна, цветет она, как дикий яркий цветок, раскрыт лепесток купалы. В те дни, когда танцует танголита, все мысли кружит любовный бриз. Для тех, кого ласкает танголита, законом служит ее каприз. Сегодня о тебе она мечтает, а завтра даже видеть не желает. У ног твоих весь мир, от танголита, толпы кумир. Ишь ты, какая взбалмошная и капризная девка. Сегодня она мечтает, а завтра, понимаете ли, и видеть не желает. У меня есть другой персонаж, серьезный и ответственный. Когда торцует фланец бронхолита... Хрю-хрю-хрю, какая еще бронхолита? Ну, такая болезненного вида девушка в рабочем комбинезоне, однако с ней лучше не связываться. А что за фланец? Обыкновенный фланец, стандартный, ГОСТа АГА 0805-09-80-35-6-17-96-66-86-88-07-7-96-450-05-65. А что она делает? Вот заладил. А что, да что? На торцевальном станке работает. Фильтруй базар. Когда торцует фланец бронхолита, железных стружек кружится фриз. Для тех же, кто мешает бронхолите, законом служит ее сюрприз. Она четыре нормы выполняет, любовные утехи презирает. Почет тебе и слава, бронхолита! О, бронхолита, получишь приз! Интересно, а что у нее за сюрприз? А вот как торцанет фланцем по башке, тогда узнаешь. Давай лучше смотреть сновидение. Да, и все-таки я выберу цели. Я не говорю о таких целях, как разбогатеть или получить что-то. Я имею в виду, как правильно определить свою единственную профессию или дело, которое приведет к единству души и разума. Вот думаю над этой проблемой уже несколько лет и не чувствую ни к чему вдохновения. На данном этапе своей жизни решила, что сейчас для меня самое важное – научиться хотя бы большую часть дня действовать осознанно, учиться принятию и прощению себя и других людей, безусловной любви к себе и к этому миру, контролировать свои мысли и эмоции, быть здесь и сейчас и избавиться от чувства собственной важности, вины и разных страхов, которые, казалось бы, после многих лет изучения эзотерики Карлоса Кастанеды, Симарона и же с ними, должны бы уже исчезнуть навсегда. А вот цель, главная, любимая и желанная, ну, никак не вырисовывается. Может быть, именно осознанность и принятие помогут тебе определить свою цель. Сам бы я использовал такой способ поиска своей профессии. Просто интересовался бы всякими разными вещами. Благо интернет под рукой. Можно все найти. Наверняка что-нибудь да интересует. Какая-то область выделяется. Ведь так... А может быть, нам никак не удается обнаружить свой путь, потому что мы давно уже на нем. Нет соблазна в стороне, потому что все уже здесь, в руках. Вот скажи, Монада, ты в чем-то по-крупному, основательно, несчастна и не удовлетворена, бытовые и прочие мелочи не в счет. Променяешь какую-нибудь часть своей нынешней жизни на что-нибудь другое? Хочу поделиться прикольной информацией. Вчера... Лазая по интернету, я случайно наткнулась на интервью Арнольда Шварценеггера. Тогда он был еще совсем никому не известен, только в кругах «Мистер Олимпия». Так вот, у него спрашивают: «Кем вы видите себя через 2 года в будущем?» Он ответил: «Я буду первым человеком Голливуда и буду получать самые большие гонорары». Репортер офигел и говорит: «Как вы думаете этого достичь?» «Это очень просто. Ты должен всего лишь представить, что это у тебя уже есть». Мне кажется, что Шварценеггер – уникальный человек. Он добился успеха во всех начинаниях. Если честно, я была в шоке. Он говорил словами из трансерфинга. Плюс я думаю, что через парочку лет он станет вообще президентом Америки, если ему это будет нужно. Вот такой прикол по поводу цели жизни. Ребята, большое спасибо всем, кто ответил. Я давненько не была на форуме, так как был и еще не совсем прошел. Период очередной депрессии. Вот уж действительно полная фигня. У всех это проходит по-разному. У меня очень хреново. В этот период и речи не может быть ни о выборе цели, ни о позитивном слайде. А намерение только одно. Нет, два. Первое – закрыться, уйти, спрятаться ото всех. И второе – перестать жить. И ни хрена не работает. Ни трансерфинг, ни химарон, никакие техники. Извините за пессимизм, но я пока не окей. У тебя вроде ник красивый и такой полезный. Включи смотрителя и наблюдай со стороны за своей депрессией. И увидишь, что чувство собственной важности у тебя раздуто до предела. И все-то не так, и не по-твоему. И как же меня такую красивую не любит, и т.п. и т.д. А вот смотритель тебе и покажет, как вести себя. Но ведь просто остаться и в состоянии депрессии, и получить от этого удовольствие. И не симарон тут, и не трансерфинг виноваты, а твое отношение ко всему происходящему. Я, правда, в тот момент ни о трансерфинге, ни о смотрителе и собственной важности не думала. Но легче мне стало сразу, когда я на себя посмотрела как бы со стороны и попробовала говорить и описывать свои действия в третьем лице. Это одна из симаронских практик. Или другими словами, я таки включила смотрителя. И верите или нет, но это сработало. Я сразу поняла, что заигралась в свою депрессию, поняла иллюзорность этой фигни. Это, правда, первый раз получилось. Раньше я подолгу не могла выбраться из этой жуткой черноты. Хорошо выбирайте свои цели. И несколько раз подумайте, прежде чем загадывать. Исполняется-то многое, но надо ли это на самом деле? После исполнения своих некоторых заветных желаний, осуществление которых делалось уже техниками трансерфинга, оказалось, что они не так уж и хороши. Хотя издалека казалось вроде как неплохо. Так что несколько раз подумай, а один загадай. А представляете, если не научившись выбирать себе лучшую судьбу и предугадывать развитие событий, вы станете хорошим трансерфером, у которого время между загадыванием и исполнением минимально. Тогда любая промелькнувшая негативная мысль будет исполняться. Ужас! У меня тоже такой вопрос сначала все время рисовался, а потом на форуме получила, что если пока не определился с одной главной целью, тренируйся на маленьких. У меня-то одна большая есть, но сейчас малость в весе прибавила, так что пока не похудеет, стараюсь забить. А для развлечения заказала себе компьютер новый. Причем четкие сроки поставила – через 2 недели. В порядке бреда. Ну, нереально, да и нужды не было. Через неделю ломается мой комп, и совершенно случайно у друга на продажу имеется новый. Деньги потом. Так что щелкаю по новой клаве и думаю с повизгиванием. А ведь действительно работает. Я тоже хочу что-нибудь нереальное. Как это нереальное? Очень реальное. Ну хорошо, реальное. До 14 февраля. Как скажешь, дорогая. Не знаю. Ой, не знаю, может, все-таки завышенная важность и всякое такое, мало энергии. А может, мало веры или уверенности? И вера, и надежда, и любовь на своем месте. Надежда даже слишком. Вот и не получается. Надежду надо пристрелить. Она не дает верить, действовать, любить. Подскажите, пожалуйста, где здесь туалет? Ой, тьфу, то есть каким оружием? Верой, любовью, действием. Иначе они скончаются раньше надежды. Ты же в курсе, что надежда умирает последней. Вот надежда со всеми-то и расправится. Это не мои слова, а кого-то из великих. Они мне помогают. Я надеюсь, это значит, ничего не делаю, не думаю, не чувствую, слайды не кручу. А туалет найди. Именно он тебе нужен? Моя надежда, наоборот, как-то связана с действием и мыслью. В транссерфинге мне нравится то, что я не должна бороться, а наоборот, поддаться течению. Так понимаю, да? Тогда это не надежда, а намерение. И это превосходно. еще и вера. Все получится. Не поддаться течению, а двигаться по течению вариантов. Плюс чистое намерение. Арника, а как именно ты понимаешь двигаться по течению вариантов? Все дело в координации. Прежде всего, отпускаю жесткий контроль над сценарием. Моему миру лучше знать, каким образом реализуется мое намерение. Я знаю, что оно реализуется, и не переживаю, что что-то развивается не так, как мне хочется. Принимаю те варианты, которые предлагает мне мой мир. Еще ни разу я не пожалела, что именно так поступила. Только удивлялась мудрости своего мира и тому, по каким странным, необычным иногда тропинкам бродит реализация намерения, если не мешать переживаниям, сомнениями. Поиск своей цели – это сложнейший вопрос в трансерфинге. Зеланд описывает свою цель как волшебную дорогу. Когда ты двигаешься к своей цели через свои двери, то абсолютно все в твоей жизни складывается замечательно. Но как же ее найти? Вопрос остается открытым. Вам в самом деле до сих пор непонятно? Посмотрите вокруг. Проанализируйте, наконец, чем все люди занимаются, начиная с самого детства. Правильно? Играют. Значит, цель — найти свою игру? Потому что сужу по себе и по близким людям. Хоть все вокруг и играют, но чаще всего, слабо сказано, играют нами. Маятники, стереотипы, манипуляторы — не суть. Игра-то ведется, шоу must go on. Но выбор игры делаем не мы, а за нас. А можно еще и так определить свою игру? Сядь и подумай, чем тебе теперь интереснее всего заниматься. И не оценивай доходность твоего занятия. Глядишь и нащупаешь самое то. Понимание атома – это детская игра по сравнению с пониманием детской игры. Альберт Эйнштейн так сказал, играя на скрипке в теорию относительности. Перестаньте искать судорожно свою цель. Это, наверное, первое условие, чтобы найти свою цель. Моя цель меня сама нашла, когда я вообще отказалась ее искать и решила жить без жизненной цели, когда я расслабилась и, так сказать, в этом плане. Снизить важность, поставить перед собой цель, найти цель, скоординировать намерение. Я правильно тебя понял, Арника? В моем случае именно так и было. Вот сейчас это я и понимаю, что вначале я поставила цель найти свою цель. И с большим старанием и усердием ее искала. А важность у меня снизилась почти до нуля от отчаяния. И вот только недавно осознала, знала-то я и раньше, какая огромная взаимосвязь между снижением важности и доверием к этому миру. Один из вариантов поисков цели – дать задание своей душе найти то, чем ей хочется заниматься, и подсказать это разуму. И жить дальше спокойно, без напряжения, зная, что ответ придет в самый подходящий момент. А самому иметь уши и глаза открытыми, по крайней мере, не забывать, что цель ищем. Мария. А я боюсь поставить перед собой конкретную цель. Боюсь разочароваться, если окажется, что мне уже этого не хочется. Мешает страх разрушить что-то в жизни. Например, я считаю, что целью жизни каждого человека является найти любовь. А если ты замужем и у тебя двое детей, тебя останавливает страх потерять то, что с таким трудом создано. А что вы думаете? Так и нет любви. И что теперь? Дети вырастут, уедут, муж уйдет к другой или сопьется, а ты будешь ждать своей любви? Терять никогда не страшно. Налить новый чай можно только в пустой стакан. Не ставь цель жизни. Отнесись проще. Не ищи, какую цель поставить. Лучше озвучивай их для себя, когда они придут сами. Их не может не быть у человека, который живет с интересом. По-моему, придумывать и ставить себе цели специально все равно, что жить по расписанию. Может, в этом и нет ничего плохого, но это такое занудство. Мария, вас обманули. У каждого человека своя личная цель. Количество не ограничивается. Или вас все устраивает, и только обидно, что у других, мол, есть цель, а у меня вот нету. Макс. Цель перед собой и не надо ставить. Она сама придет. Либо уже крутится у вас в голове, а разочарования бояться, думаю, не стоит. Если вы правильно определите свою цель, то даже и не вспомните о разочаровании. А насчет любви, может, для вас, Мария, найти ее любовь, в смысле, и есть главная цель, но то, что это цель для всех, ошибка. Повторяйте. Мария, а вы спросите себя, что именно вам даст любовь? Конкретно, по пунктам. Может, вам совсем не она нужна? Вы все правы, как в том анекдоте. И все же есть такая притча. В один дом постучались три странника и попросились переночевать. Пока мужа не было дома, они в дом не заходили, а когда он вернулся с работы, сказали, что зовут их удача, счастье и любовь. И хозяева могут взять себе только кого-то одного. Муж хотел удачу, жена – счастье. И долго они спорили, пока ихняя маленькая дочка не подсказала им взять любовь. И тогда вместе с любовью в их дом вошли и счастье, и удача. Никто не поддержал идею проанализировать, что все-таки люди ожидают от любви. Мне кажется, проблема часто в том, что от нее, как от волшебной палочки, ожидают мгновенного исполнения всех абсолютно желаний и решения всех жизненных проблем. Что я жду от любви? Может быть, возвращение в юность? Когда я жила стихами Эдуарда Осадова. Я могу тебя очень ждать. Долго-долго и верно-верно. И не дождалась. А теперь уже под 40. Семья. Дети. А сердце ждет. Холодно ему. Одиноко. Большинство людей, я думаю, страдают от одиночества. Но не признаются даже себе. Они жаждут денег, думая, что тогда они смогут купить себе все, что захотят, компенсируя этим отсутствие любви. Вы даже не представляете, как они одиноки со своими деньгами. Ведь деньги могут сделать счастливыми только того, кто уже счастлив. Мне предложение проанализировать особенно понравилось. Из такого анализа ведь может проясниться, что оказывается, человеку нужна не любовь. Любовь ведь это только определенное состояние и ничего больше. А надежность, защищенность, заполнение с помощью другого собственной пустоты и мучительной скуки. Дети тоже как заполнение пустоты и скуки. Социальный престиж. У меня есть кто-то, с кем у меня любовь. И я могу это демонстрировать окружающим. Особенно знакомым женского пола, для которых большая любовь так же, как и для меня, цель в жизни. Яркий секс, напарник в получении различного рода впечатлений, помощник по хозяйству и прочее. Авто. Да, именно так. Я думаю, следующий шаг – это понять, что 90% этого человек может дать себе сам, не создавая в своей жизни ненужных и болезненных зависимостей от других людей. Мария, насколько я понимаю, главной проблемой является ощущение одиночества и ненужности. По-моему, у Ахматовой есть стихи. «Молчи, и каждый о своем». И тишину заполнить нечем. Так одиночество вдвоем сутурит души нам и плечи. Не знаю, кто тому виной. В таких раздумьях мало проку. Остаться снова бы одной, чтоб перестать быть одинокой. Мне пришлось очень покопаться в своей памяти, чтобы вытянуть оттуда что-нибудь хоть немного оптимистическое. Зато стихов и песен о несчастной любви, разлуке, печали, ожидании, грусти. Сколько угодно. А потом удивляешься, что жизнь складывается именно так, а не иначе. О чем пели, то и получили. Лишнее подтверждение трансерфинга. Вопрос только, как из этого всего выбираться? Молча и со вкусом. Оставь все это в прошлом. Его уже нет. Строй новое, какое ты хочешь. Без тоски и слез это уже было. А с радостью и вдохновением, как художник. Художник своей жизни. Я считаю, исходя из своего опыта, что когда отношения освобождаются от эго-трухи, становится абсолютно реальным делом любить кого-то просто так, ничего не ожидая взамен. Такое чувство, что высвобождается из-под кучи мусора какой-то удивительный источник света, который светит независимо ни от чего, и которому совершенно не нужны никакие подтверждения и приобретения. То есть, если что-то мне взамен дадут – хорошо, не дадут – тоже хорошо. Если любовь есть во мне, то это, собственно, и все, что мне нужно. И в этом громадный кайф на самом деле. Когда любовь перестает быть зависимой от чего бы то ни было. Она просто льется из меня. Это просто жуткий кайф. И к тому же, это жутчайший облом для бесконечного количества маятников. При всем том, что в этом нет абсолютно никакой романтики, это абсолютно прагматический факт. Ну, так ты счастливая тогда? И зачем только вопросы были? С чего ты взял, что я женщина? Я – существо среднего пола. На самом деле, все мы в той или иной мере среднего пола. Только мало кто в этом признается. Нет. Просто возникло желание не раскачивать маятник пола, хотя бы на этом форуме. Я считаю, что половой маятник – один из самых мощных и забирающих громадное количество энергии. Притом постоянно. Даже когда человек находится в полном одиночестве. Тебя не удивляет, что по стилю сообщения почти 100% возможно определить, кто пишет – мужчина или женщина. А и среди мужчин есть весьма истеричные, неуверенные в себе люди. А среди женщин – мужеподобные. Но вступая в формальный разговор с незнакомыми людьми, и те, и другие начинают выражаться подавающим для своего пола образом. Откуда это, если не полная импотентская зависимость от полового маятника? Ох, сложная эта тема и запутанная – половой вопрос. И однозначно одним маятником не исчерпывается. А маятник, кстати, ты как раз и раскачиваешь, не принимая свой пол, каким бы он ни был. Ведь пол – это понятие биологическое. Есть у психологов еще понятие «социальный пол», но не будем углубляться. И сам по себе он маятник быть не может. А вот отношение к полу – это и есть маятник. Причем пофиг, какое именно отношение. Маятник, как известно, все хавает. Я вам предлагаю воспринимать меня того пола, какой вам больше нравится. Мне кажется, что это мое сообщение вместо того, чтобы гасить половой маятник, его наоборот раскачивает. Ворона, ты меня опередил по поводу раскачивания маятника. Ну а пол, как биологическое понятие, это лишь один аспект этого вопроса. И он составляет 1% того, что вокруг него потом вытворяется. Ведь мальчиков и девочек воспитывают, навязывая им то, какими они должны быть. Вовсе не на основании их биологических особенностей. Есть женщины гораздо более сильные, чем средние мужчины. И есть мужчины, умеющие гораздо более тонко чувствовать, чем средние женщины. Так почему это не учитывается? Почему не учитываются индивидуальные особенности? А практически вся жизнь людей нашпигована правилами, представлениями о том, как им положено и что допустимо, как представителям мужского и женского пола. Но сексуальные ограничения и предрассудки – это вообще непроходимая целина тупости. 13-й ангел. Согласна с тобой. И не сомневалась, что ты мужского пола. Я поступаю абсолютно так же. Любовь действительно льется, и ты отдаешь, получая от этого огромный заряд энергии. Если что-то мне взамен дадут – хорошо. Так я и говорю про то, что мне дали взамен. Не про требования, а про взаимность, про разделенное счастье. Оно же – счастье вдвойне. Не более и не менее. А кайф – это мягко сказано. То, что во мне. Просто как будто смотришь на разлетающиеся огни фейерверка, на искрящийся снег зимой, на миллион бабочек, разлетающихся в разные стороны перед твоими глазами. И так всегда. Спасибо тем, кто открывает это в нас. Лично я в детстве долгое время не ощущала, какой у меня пол. И мне ровным счетом все равно, что думают обо мне другие. Во мне есть все. И женственность, и мужская решимость. И от этого я только богаче. Помнится, мама говорила, когда я была еще маленькой: «Вынь руки из карманов, ты же не мальчишка», и зашивала карманы, думая, что это поможет. Слышала кучу жалоб в свой адрес: «Ну почему ты не как все?» А я все размышляла: «Да почему я должна быть какой-то другой, на кого-то похожей? Хочу быть такой, какая я есть, настоящей». Так начался мой путь к себе. И в моем познании мне не удалось обнаружить, какого же я все-таки пола. Хи-хи. И по большому счету, как в детстве, так и сейчас, на этом не заморачиваюсь. Мне хорошо от того, что я могу быть и тем, и другим. Сексуальность другое. Если сваливать все в кучу, то получишь винегрет. Проблема состоит лишь в том, что у многих стереотип настолько исказил и наслоил настоящее «я», что от этого так и прет самое разное извращение в сексуальном плане, а и не только. Качает, качает, качает задира маятник про секс и про любовь. Вы что-то все в кучу свалили. Секс, пожалуй, отдельно, и любовь тоже. Это все-таки разные вещи. Почему-то, если начинается разговор про любовь, обязательно всплывает секс. И каждый волен заниматься тем, что ему не претит. А как же любовь материнская? Любовь к себе? В сексе нет извращений. Это социумные штуки. Где-то гомосексуализм и лесбиянство узаконено, где-то карается законом. А вообще считаю, что все, что естественно, то не безобразно. И разговор про то, что это скверно и отвратительно, разговор ни о чем. Как говорил один из героев Пикуля, поглощая мясо волчатины, пищевой консерватизм не оправдан. Так и тут. Пока сам не попробуешь, лучше не судить. Проще, наверное, перейти к чему-то другому. С моей точки зрения, понятие «извращенец» – вымысел, поскольку предполагает, что существует некое универсальное, правильное поведение, в том числе в сексе, которое в определенных понятиях извращается. А вы можете точно указать, что такое «правильный секс»? Может быть, об этом написано где-то в Библии? Насколько я знаю, нет. И слово «естественно» тут тоже ничего не поясняет. То, что для одного человека естественно, для другого противоестественно, и наоборот. У меня есть один критерий – желание обеих сторон и удовольствие, которое они при этом получают, которое не должно идти вразрез с их здоровьем. А как они этого достигают, это их личное дело. Собственно, нас-то кто заставляет в это вмешиваться? Ну, нравится кому-то жить так, не ощутив всей глубины чувств, превращать свою жизнь в маскарад. Ну, да это его дело. Ты же ведь не вмешиваешься, когда видишь, как ожиревшие люди наяривают гамбургеры в Макдональдсе или два автомобилиста готовы от ненависти перерезать друг другу горло. И, наверное, уже привыкла не обращать внимания на такие факты. Любовь, эротика, секс – это ведь не только мысли или действия. Это, скорее всего, состояние, которое вовлекает в себя все восприятия. Иногда просто обменяться взглядом с кем-то бывает по силе переживания сродни оргазму. Кто знает, какая энергия при этом пробуждается. И какая алхимия входит в силу. Кажись, маятник полураскручен не на шутку. Чё-то все ушли от темы, а? Вы разъясните, кто чего думает про цели. Что-то не очень пока понятно, сколько их в принципе может быть. Может ли быть одновременно несколько, ну, скажем, мелких целей, или они составляющие одной глобальной цели? И если их все-таки может быть несколько, возможно ли их одновременно реализовывать? Андрей. Главное правило. Правило ты устанавливаешь себе сама. Целей может быть столько, насколько хватает твоего внимания. Просто сразу начинать с нескольких целей сложно. Для первых экспериментов лучше взять одну цель, отработать навыки, убедиться в эффективности методик, а тогда можно и количество наращивать. По поводу целей, задач читал в одной книге по НЛП вроде, такую историю. Какой-то человек работал со своим бессознательным и решил загрузить его задачами по полной программе. Написал целый список, что ему нужно, и ввел установку, что пока он едет до дома на велосипеде, чтобы все это было решено. Так вот, вместо обычного времени езды до дома, час-полтора часа, человек добирался часа четыре. То не туда сворачивал, то были какие-то пробки, происшествия. Где-то по дороге он еще во что-то врезался и повредил багажник велосипеда, где лежал этот список. По приезде домой он обнаружил, что половина списка оторвалась и потерялась. Типа бессознательное решило сократить себе работу. Так что насчет одновременной постановки множества целей, задач, сильно подумайте. В лучшем случае ничего не добьетесь. В худшем, равновесным силам или вашему бессознательному проще будет уронить на вас кирпич или что-нибудь в этом духе сделать, чем тратить энергию на одновременное решение множества задач. Я лично стараюсь ставить одну, максимум две главных цели и несколько более мелких. Естественно, все они не должны противоречить друг другу явно или неявно. Например, если ваша цель – создать обеспеченную и крепкую семью, она состоит из двух подцелей – заработать много денег и создать крепкую семью. Эти две цели противостоят друг другу в смысле ресурсов, вашего времени. Чтобы много зарабатывать в обычном пространстве вариантов, нужно много времени. И для поддержания крепкой семьи также требуется много внимания и времени. Получите либо то, либо другое, либо ничего в данном пространстве. А можно выбрать такой вариант, что вы встречаете материально обеспеченного принца, проблемы с деньгами отпадают, а вы все время отдаете семье, и цель достигнута. Опять-таки, для этого надо уметь перемещаться по пространству вариантов. Вот такие размышлизмы по заданной теме. А в Симороне вообще избегают не только определенных способов решения, но и самих конкретных целей. Цель обычно ставится обобщенно-размытая, чтобы все стало гармонично и правильно. Во фраевском смысле не хорошо и не плохо, а именно правильно. А какую форму примет эта правильность, уже не особенно важно, ведь так или иначе оно будет правильно. Мне кажется, целей может быть сколько угодно, но для начала неплохо бы иметь приоритеты, то есть существует главная цель по жизни, а остальные – как составляющие, не противоречащие и менее значимые. Например, главная цель – переехать жить в Австралию, соответственно, ничто не мешает. Например, элегантно приодеться к Новому году или научиться играть на фортепиано, то есть локальные мелкие цели. Насчет целей в Симороне я не соглашусь. В одной из рассылок по Симорону был пример, как нужно точно формулировать цели. Мужик один захотел новую машину и как-то посиморонил для этого. На следующий день попадает в аварию. Старая машина в хлам, ладно, хоть сам жив-здоров остался. Пришлось покупать новую, что, собственно, и заказывал. Так что надо точно задавать цель и границы на пути к ней. А то захочет, например, человек стать героем, но не укажет, что хочет быть жив и здоров к моменту своего величия. Тогда он будет иметь хорошие шансы стать героем посмертно. А не будут ли все желания исполняться не так, как задумано? В фильме, кажется, исполнитель желаний был джин, который, в принципе, все желания правильно исполнял, только очень извращенно, что часто заканчивалось смертью загадывающего. Ведь Зелан тоже не отрицает того, что исполнение желания не будет укладываться в те рамки, в которых оно должно исполняться, по твоему мнению. А зачем вообще искать себе цель? Действительно, многие люди об этом не задумываются. Просто живут и все. Точнее, не живут, а отбывают срок. Каждый день такой жизни похож на другой. Рутинная работа, одни и те же лица, улицы, стены, весьма скудный набор развлечений, постоянный гнет забот и обязанностей. В общем, праздники только в определенные не вами дни. Так живет большинство людей. Но почему? Почему кто-то за меня решил, что праздновать я должен тогда, когда это делать положено? Почему моя жизнь складывается из сплошных «надо»? Почему все так обыденно? Отработал свое, отжил, уходи на покой. Ведь есть же люди, у которых в жизни все ярко и красочно, как на карнавале. У таких счастливчиков и будней-то, в сущности, нет. И в работу они работают, как в игру играют. И каждый день у них наполнен фейерверком интересных событий, радостных переживаний, встреч. Почему у них вот так, а у меня никак? Потому что эти избранники судьбы отыскали свою стезю. Таких считанные единицы. Все же остальные стали узниками матрицы, рядовыми элементами системы. Уникальные и всемогущие дети Бога, сами не осознавая того, отказались от своего права свободного выбора, позволили маятникам превратить свою жизнь в бессознательное сновидение. Поэтому теперь система решает за них, что им хотеть, как жить и к чему стремиться. У каждого человека имеется своя цель, на пути к которой он раскрывает все свои таланты и обретает подлинное счастье. Если же он не осознает своей уникальности, божественной силы Творца и проваливается в бессознательное сновидение, маятники тут же берут сновидящего в оборот, навязывают ложные цели и указывают место в матрице, чтобы он стал винтиком, работающим в интересах системы. Вот и выходит, что когда человек двигается к чужим целям, его жизнь превращается в отбывание срока заключения. На пути к своей цели вы обретаете подлинное счастье в этой жизни. Маятники навязывают вам чуждые цели, которые манят своей престижностью и недоступностью. Гоняясь за ложными целями, вы либо ничего не добьетесь, либо, добившись, поймете, что вам это не нужно. Ваша цель превратит вашу жизнь в праздник. Достижение вашей цели притянет за собой исполнение всех остальных желаний, причем результаты превзойдут все ожидания. Я тоже хочу стать избранницей судьбы. Наоборот, если ты занимаешься трансерфингом, то судьба становится твоей избранницей. Но как отыскать свою стезю? Душа человека может лишь смутно догадываться, чего она хочет. Разум должен помочь ей определить свою цель. Но разум в свойственной ему манере пытается искать цель логическим путем. Это ошибка. Задача разума не искать цель, а вовремя распознать ее. В нужном месте, в нужное время душа сама угадает свое, и вы это почувствуете. Главное — предоставить душе возможность встретиться с целью. Нужно расширить свой кругозор, сходить туда, где еще не бывали, посмотреть то, чего не видали, впустить в себя новую информацию. В общем, вырваться из круга обыденности. А дальше поддерживать осознанность и внимательней прислушиваться к голосу сердца. Цель придет как озарение. Когда, столкнувшись с какой-то информацией, вы почувствуете, что душа загорелась, а разум с удовольствием и со всех сторон это обдумывает, тогда можно предположить, что нашли то самое. А может ли считаться целью любовь? Как одной из промежуточных целей? Да. Но рассматривать любовь как мечту — это все равно, что ставить своей главной целью утоление жажды, если в данный момент вам хочется пить. Вы ищете любви, потому что сейчас ее у вас нет. Допустим, вы ее найдете. А что потом? Ведь любовь, как жизнь цветка, длится недолго. И не стоит по этому поводу расстраиваться. Зачем принуждать цветок жить вечно? Искать любовь тоже не стоит. Она сама вас найдет. Целенаправленный поиск — это работа разума. Однако любовь лежит вне его компетенции. Все, что следует предпринять, это, во-первых, по мере возможности расширить круг общения, а во-вторых, крутить в мыслях любовный слайд с неким идеалом, абстрактной личностью. Дальше просто гуляйте в своем сновидении наяву, как вы гуляете по лесу, любуясь цветами. Только глаза держите широко раскрытыми. Не забывайте про осознанность. И тогда, в один прекрасный момент, вы случайно окажетесь рядом с прекрасным цветком. Наслаждайтесь его красотой и ароматом, пока он цветет. А когда увянет, ни о чем не жалейте. Так устроена жизнь. Страдание по ушедшей любви есть одна из клинических форм негативизма, а по сути порождение ущемленного эго. Нужно это осознать и не портить себе жизнь. Относитесь к жизни проще. вы можете отыскать еще много цветов.